Праздники и петербургские увеселения. Много бывает веселых и торжественных праздников в нашем Петербурге. Военные парады на Дворцовой площади и Царицыном лугу, церковные в день крещения на Неве, в день святого Александра Невского в Невском монастыре. Хотите ли вы хотя бы вообразить то, чего уже нет? Не хотите ли получить понятие о петербургских праздниках во времена Петра? Мы возьмем для примера один из тех, которые так подробно и подлинно описаны в исторических записках тех времен, и можем взглянуть на него. Для этого перенесемся мысленно на берега Васильевского острова. На них еще нет той каменной стены и домов, которая возвышается там теперь, от горного корпуса до великолепного здания Академии художеств. Там гордо стоит только дворец князя Меньшикова. С раннего утра 9 сентября 1714 года началась в этом дворце подготовка к приему знаменитого гостя. Государь, возвращавшийся в тот день из морского похода, обещал откушать у своего любимца. Этот поход был не один из тех обыкновенных походов, какие Петр совершал часто во время продолжительной войны со Швецией. Нет, это был знаменитый поход, стерший с имени русских малейшие следы того стыда, которыми неприятели старались покрывать их после несчастного прудского дела. Это был поход, добавивший к владениям Петра еще несколько мест по берегу Финляндии, а вместе с тем и дававший ему полную власть над Финским заливом. Главное морское сражение, утвердившее новые завоевания и окончившее поход, состоялось 27 июля 1714 года на юге Финляндии между Гельсингфорсом и Або, близ местечка Травемюнде и мыса Ганге-Унд или Гангут. Здесь-то Петр, контр-адмирал и главный командир своей эскадры, одержал славную победу и, далеко преследуя шведские корабли, навел страх на столицу шведов и взял в плен их контр-адмирала Эреншильда. Победитель в награду за труды и опасности, перенесенные его моряками-товарищами, хотел торжественно въехать с ними в свою новую столицу. Вот в этот-то знаменитый день был назначен обед у князя Меньшикова и праздник в Петербурге. Было уже около полудня. Народ давно толпился на улицах и особенно по берегам Невы, потому что царю надо было ехать мимо них из Кронштадта. Самые любопытные спешили в гавань, из которой ближе всего было видно синевшее море. Долго напрасно смотрели они вдаль. Наконец, там показались первые суда, и старики, и дети закричали «Едет! Едет!». Это были три русские галеры, ехавшие впереди. За ними шли суда, взятые у шведов, в том числе фрегат «Элефант», на котором сидел пленный контр-адмирал Эреншильд. Позади плыла командирская галера с самим государем и еще два других с солдатами под командованием генерала Вейде. Нельзя описать восторг, с каким встречали царя-победителя его усердные подданные. Непрестанное «ура» раздавалось вместе с пушечными выстрелами все время, пока суда величественно плыли по широкой Неве, и потом остановились близ Адмиралтейства. Здесь все сидевшие в них вышли на берег и в торжественном порядке с несколькими ротами Преображенского и Астраханского полков, со шведскими морскими офицерами и с пленным Эреншильдом, одетым в богатое платье, прошли в триумфальные ворота, украшенные разными картинами. Перед домом Сената, незадолго до того переведенного из Москвы в Петербург, шествие остановилось. Контр-адмирал Михайлов вошел в Сенат, где вице-царь принял от него рапорт и поздравил победителя шведов с присвоением ему звания вице-адмирала. Новый чин, в полной мере заслуженный, усилил удовольствие, которое чувствовал Петр в этот торжественный день. Он хвалился им и во дворце, перед государыней, и за обедом у князя Меньшикова, где бесчисленное множество гостей пировало до позднего вечера, осушая бокалы за здоровье вице-адмирала и за его славную победу. Вот описание одного из петербургских праздников во времена Петра. Но бывали там праздники и другого рода. Великий ум Петра, беспрерывно занятый важными и часто тягостными государственными трудами, нуждался и в развлечении. В такие минуты невольного стремления к забаве его душевное расположение так быстро переходило от важного к веселому, что окружавшие не могли надивиться. Поэтому появилось такое множество забавных приключений и праздников, описания которых встречаются в истории Петра часто на одной и той же странице с рассказом о важнейших происшествиях. Так, в октябре 1710 года, сочиняя законы для управления покоренной незадолго перед тем Лифляндией, Петр занимался свадьбой двух карликов, на которые было привезено из разных мест 72 карлика. Так, в 1714 году, когда завоевание Финляндии и осада ее городов, казалось, не должны были бы оставить ни одной свободной минуты тому, кто лично присутствовал в каждом сражении этого похода, необыкновенный государь находил время для составления плана другой забавной свадьбы, известной под именем «Маскарадной», где гости были одеты в разные костюмы и играли на разных инструментах. А сам жених, которым был прежний наставник государя старик Никита Моисеевич Зотов, был одет в платье кардинала, потому что Петр, кроме чина тайного советника, дал ему еще звание князя-папы. Добрый Зотов из любви к своему великому воспитаннику охотно исполнял все его желания и уже не один раз тешил двор какими-нибудь забавными сценами, где главной целью было представить в смешном виде грубые обычаи старины.